одна из проблем, которую нам помогает решить египетское богословие, египетская религия, это проблема начал бытия. Обычно считается, что идеи, связанные с творением мира, они имеют довольно позднее происхождение, потому что человеку как таковому сложно представить себе вот эти понятия творения, начала, если речь идет о мире. Сложно потому, что при жизни одного, двух, трех поколений, по сути говоря, ничего не меняется в мире. Реки текут так же, горы стоят так же. Это мы сейчас вот в современных условиях иногда видим, как за одно-два поколения очень что-то фундаментально изменилось, да и то. А раньше мир жил более спокойной жизнью, поэтому для человека намного естественнее считать, что мир был всегда. Так, по крайней мере, думают ученые. Например, такой замечательный исследователь древних обществ, в том числе и раннехристианского, и библейского общества, но и египетского, Самуэль Джордж Фредерик Брэндон, ученый с удивительной судьбой, в 71 году по дороге из Египта умерший, когда летел на самолете обратно в Англию, заразившись какой-то болезнью в столь любимом Египте. Вот этот замечательный историк писал в книге «Древние передневосточные космогонии. Истоки человека и космоса». Значит, это Рим, 69-й год. «Древние передневосточные космогонии» говорят нам, указывают нам, что хотя мысль о том, что мир имеет какое-то начало, прекрасно известна нам, эта мысль в действительности достаточно необычна, чтобы принимать ее. Ясно, что она не может основываться ни на каком человеческом свидетельстве в современном событии, то есть на творении мира, и не самое очевидное. Мы знакомы с ней с детства, поскольку в христианской традиции культуры, взрастившей нас, она издревле занимает видное место, но непосредственно обратившись к собственному сознанию, мы тут же заметим, что противоположные мысли, а именно, что мир существовал всегда, придерживаться нам более естественно. Наш опыт окружающего мира свидетельствует в пользу его сущностной незыблемости и саморазвития. Перемены, происходящие в мире, такие как смена дня и ночи или последовательность времен года, оставляют впечатление вечного круговращения. Когда мы обращаем взор на мир, в котором живем, на его горы, равнины и моря, мы не замечаем ничего такого, чтобы свидетельствовало нам, что когда-то этого мира не было вовсе, и что он создан экс нихило, из ничего». Интересно, что Брэндон – англиканский священник. Вот он, действительно впитавший христианскую культуру, видимо, и с детства, и потом в своей литургической жизни, он вот так видит, что это великое откровение, великое знание, которое дано людям, и по естеству его быть не может. Но интересно, что вот мы, люди старшего поколения в России, которые родились и учились в эпоху воинствующего атеизма, и нам, в общем-то, никто не рассказывал о христианском богословии, я помню, как мы мучились мыслью о вечности Вселенной, что нам, чему нас учили в школе, о вечности Вселенной, о бесконечности Вселенной. Я помню, как я для себя решил, что вот ясно видел даже это, что за вот этим черным, усыпанным звездами миром космоса у него есть какая-то граница, и за ним стоит вечный, немерцающий, какой-то золотой свет. И вот это конец мира и иное, и вот за ним что-то иное. Вот у меня было такое ощущение, я помню, в школьные годы совершенно ясно. И если космос развивается и живет, то это иное, как бы сказал богослов, пребывает, то есть оно вечно, оно неизменяемо. То есть это тоже вот такое вот удивительное, но совершенно не естественное, как сказал бы Брэндон, представление. Когда мы изучаем доисторические верования людей, то там мы ничего не можем сказать, потому что представления о творении мира, они столь, я бы сказал, утончены, что их нельзя в материальных предметах найти. Там то, что люди верили в вечную жизнь, воскрешение после смерти, это видно по погребениям. А как они представляли себе начало и конец мира, естественно, просто никакой археологии нет и быть не может, которая бы нам объясняла. То, что, скажем, в эпоху неолита, как я не раз рассказывал, люди начали изображать очень часто так называемую солярную символику, звезды, солнце, луну, и с этим вошли в историю. Это ровным счетом ничего не говорит о творении мира, потому что звезды, солнце, луна — это символы скорее не творения мира, а божественной удаленности от человека, что как солнце отстоит от земли, так Бог отстоит от человека и не подобен человеку. Вы помните уже в лекции по Египту, когда я говорил о том, что вот образ солнца, например, это образ света и тепла, но также это образ отдаленности. Не случайно, что одно из очень важных, и мы об этом сегодня будем опять говорить, божественных сущностей Египта, гор – это вышний. Это вышний, тоже отдаленный, высоко вознесенный. Так что это, об этом ничего сказать нельзя. Современные неписьменные народы, современные дикари, да, с оговоркой, что ничего негативного в этом слове я не подразумеваю, они, как правило, вот те, кто в Корее живут в мире шаманизма, тотемизма, они не говорят о творении мира. Творение мира их не интересует. Когда спрашивают о творении мира какие-нибудь люди, скажем, нашей Восточной Сибири, те же орочи, ульчи, начинают, если, конечно, не повторяют школьные упражнения, говорят о том, во что верили их предки, начинают запинаться и говорят какую-то невнятицу. То есть вот это представление о творении явно не актуально. И оно не актуально потому, что люди не мечтают уйти в некое иное бытие. Когда мы изучаем представление о заупокойном мире современных дикарей, мы ясно видим, что их иной мир, да, они верят, что после смерти человек жив, но их иной мир, мир, куда они уходят, это подобно нашему миру. Он, если угодно, зеркало, может быть, улучшенное нашего мира, где больше рыбы в реке и больше зверей в полях, но не более того. И, кстати говоря, Бога там нет, так вот тут спокойно утверждают те же ульчи, когда говорят о посмертном бытии. Так что у современных дикарей вот нет представления о творении мира, вернее, оно забыто, оно крепко забыто. Какие-то отдельные фрагменты иногда появляются, но только фрагменты. И вот, а у других, например, у австралийских аборигенов, там начинается разговор не с творением мира, а с того, как некие духи из костной материи, вот это и есть тотемные предки, они из этой костной материи, из неорганизованной материи, они организуют мир. И сами выходят в этот мир, организуют его, и потом уходят обратно в какое-то иное бытие. Но откуда возник мир, как он создался, об этом, опять же, в религии, значит, аборигенов Австралии, опять же, ничего мы почерпнуть практически не можем. Так что можно сказать, что современный или забыли, или не знают. О древних мы сказать ничего не можем. И что же действительно тогда идеи творения мира – это поздние идеи. Но надо заметить, что многие ученые, глубоко изучавшие древние религиозные письменные уже традиции, они отмечали то, что эти традиции, эти письменные тексты, первые нам известные письменные тексты, они фиксируют очень развитую религиозную систему, у которой может быть период максимального рассвета, максимальной глубины даже в прошлом. То есть люди не выдумывали новое богословие, когда писали, когда научились писать, они фиксировали давно известные им истины и с трудом находили для этих абстрактных понятий, таких творений мира, адекватные слова, адекватные понятия. Это старые известные истины. Вот замечательный, собственно, религиовед, которого много раз мы уже упоминали, это Мир Челяда, он в начале своей книги «История религиозных идей» так говорит: «Как только первые тексты дополнили собой археологические свидетельства Переднего Востока, мы видим, сколь существенно они раскрывают мир смыслов древнего человека, указывая не только на его сложность и глубину, но также и на то, что эти смыслы уже в течение долгого времени, до их письменной фиксации, естественно, являлись объектом напряженного созерцания и переосмысления. Порой эти смыслы в первых текстах человечества оказываются уже темными и почти невразумительными. В некоторых случаях самые ранние из доступных нам текстов являются собой какой-то приблизительный пересказ творений религиозного гения незапамятной древности к моменту их письменной фиксации, давно устаревших и полузабытых». Вот это очень важное указание. Когда мы перейдем сейчас к египетским текстам, мы должны будем помнить, что там есть много такого, что, может быть, и не полузабыто, но, по крайней мере, что уже давно известно, и поэтому это достаточно назвать, намекнуть, потому что далеко не все можно проговорить. Вообще, как известно, религиозный текст, он имеет несколько уровней скрытности, да, то есть что-то можно сказать каждому, что-то можно произнести только в священном богослужении, что-то можно написать только в тех местах, скажем, гробниц, которые никогда не прочтут живые, то есть в замурованных частях гробниц, а что-то вообще никогда нельзя написать, и можно только передавать тихо на ухо. Мы помним, что само слово «тайна», по-гречески «мистерия», произошла от глагола «мео» – «шептать на ухо». Это очень древняя категория вот этого тайной передачи знания, потому что знание – это сила, и древние это прекрасно понимали. Так вот, ясно видно, что на некоторые вещи надо только намекнуть. Они не прояснены. Если мы сейчас, например, вспомним какие-нибудь литургические молитвы, которые священник читает во время совершения Святой Евхаристии в алтаре, которые, кстати, тоже называются тайнами, они тайны не потому, что их никто не должен знать, их знают все, кто хочет почитать чин последования литургии, но они тайны потому, что они намекают на некие вещи колоссальной бездонной глубины. И многие образы этих молитв – это только намеки. Это не эксплицитное богословие, когда все вот как в учебнике школьном для семинарии разложено по полочкам, объяснено, и поэтому умерло. А это намеки на живое, которое нельзя убить, и поэтому нельзя его вот вынимать и целиком показывать. Вот примерно то же самое мы увидим и в египетских текстах, когда с ними столкнемся. Мы должны будем смотреть на эти намеки, вчитываться в эти намеки. А вдвойне трудно это, именно вдвойне, потому что, с одной стороны, все-таки это культура, которая давно ушла, и не все намеки нам понятны, а с другой стороны, язык мы знаем, все-таки далеко не идеально, особенно язык Древнего Царства, и некоторые вещи, они, мы только гадаем о них. И вот именно потому, что многое дается намеками, и о многом мы только гадаем, именно поэтому ученые очень часто идут путем упрощений, путем оглупления древних. Посмотрите, крупнейший религиовед, вообще один из таких столпов религиоведения, и собеседник и старший друг Мир Челяда Рафаэла Петацони пишет: «Египтяне приписывали творение мира различным божествам. В первую очередь творцом являлось солнце, Ра или Атум, но также и Птах, Нум и иные местночтимые божества. То есть, оказывается, что египтяне спорили, кто же творец мира, но нет ни одного такого спора. Мы уже с вами выяснили в предыдущей лекции, что говорить никто в Египте никогда не сказал, что мир сотворил Ра, а не Атум, Птах, а не Хнум и так далее, и так далее. Так что они не приписывали разным божествам. Все иначе. И вот именно как иначе мы должны с вами сейчас понять. И при этом мы должны следовать указанию интересного, очень глубокого религиоведа Генри Фрэнкфорта, его книга «Kingship and the Gods», которая вышла уже очень давно, в 1948 году, но до сих пор, по-моему, является одной из самых лучших книг по религиоведению Древнего и Переднего Востока, там Месопотамия, Египет, Израиль. Вот, человек, свободно знавший языки месопотамии, древнеегипетские и еврейские языки, он отмечает: «Ожидать найти в Египте стройное религиозное учение – то же, что искать одинокое дерево там, где высится целый лес». Действительно, эксплицитного богословия, вот такого нашего школьного семинарского богословия, мы в Египте не найдем. Все богословие Египта мы должны сами вычленить. Мы его должны вычленить из богослужебных текстов. Египтяне писали не трактаты, египтяне писали молитвы, чинопоследования. Они, для них божественное слово было словом дела, а не словом размышления. Богословских трактатов в Египте практически не найдено. Даже то, что мы называем памятниками богословия, скажем, памятник мемфисского богословия, да, вот о котором тоже сегодня пойдет речь, это мы его так называем. На самом деле это, безусловно, литургический текст. Поэтому богословие надо вычленять. Мы должны делать то, что, собственно говоря, делают современные христианские богословы в разных университетах над литургическими текстами. Они из них берут богословие. Но, понимаете, богословам современным легко, потому что, ну, собственно, есть живая христианская традиция, есть человек, ну, ушел в какую-то не ту сторону, его поправят. Кто нас поправит, когда мы изучаем Древний Египет? Древнеегипетские священники давно в другом мире. Но именно вот этот литургический характер богословия египетского, он позволяет нам очень твердо сказать, что египтяне не могли не разобраться с проблемами творения. По очень простой причине. Мы не должны забывать, что все эти описания творения мира – они в действительности не есть рассказы, как в энциклопедии, да, вот как что возникло. У нас очень даже многие верующие люди, они так относятся к рассказам о творении. Вот так все и было, как в Библии написано, а если кто говорит иначе, ему анафема да будет. Но на самом деле все рассказы о творении, они же есть всюду, в развитых религиях, они есть в Библии, они есть в зороастризме, они есть в индуизме, они есть в китайской религии, есть, естественно, в Египте, в Месопотамии. Вот эти рассказы о творении, они имеют совершенно другую цель. Не объяснить нам, как было сотворено, а показать нам, куда надо вернуться. Творение – это ступеньки с неба на землю, но они выстраиваются авторами священных текстов для того, чтобы этим ступенькам подняться с земли на небо. Поэтому тут, как говорится, шутки плохи. Мы хотим подняться, и у нас один шанс. У нас нет, но у нас одна жизнь, и мы ее должны использовать так, чтобы употребить себя для подъема по этой лестнице. И, соответственно, если мы ошибаемся, если мы ищем в этом богословии разные смыслы, ничего не получится. Кроме того, молитва, а Египет, как я сказал, в первую очередь египетский текст – это молитва, или молитва живых, или молитва умерших, как те же тексты пирамидов, тексты ковчегов. Эта молитва – это обязательно призывание Бога, соответственно, имя Бога. Кого ты призываешь? Творца или не Творца? Если ты призываешь не Творца, то, соответственно, у тебя нет, особенно если это заупокоенный текст, у тебя нет шанса соединиться с Творцом. Значит, призывание, или, как говорят религиоведы, инвокация, да, по-латыни, призывание Бога – это серьезная вещь. Посмотрите, с чего начинается главная христианская молитва «Отче наш». Это же звательный падеж. Отец наш, обращаясь к нему, отче, звательный падеж. Отче наш, иже еси на небесех. То есть, это призывание Бога. И мы не сомневаемся, что тот Бог, кто на небесах, он и создал мир, он и создал человека, и к нему мы чаем прийти, и его волю чаем исполнять. Вот, собственно говоря, это надо помнить и для Египта. Для Египта это очень и очень важно. И теперь обратимся к египетским текстам. Куда же они хотели прийти и откуда они вышли? В царских гробницах 18-20 династии, в гробницах пяти царей, Тутанхамона, Сети I, Рамзеса II, Рамзеса III, Рамзеса VI, повторяется один и тот же текст, который назвали египтологи, естественно, текст не назван, но египтологи его назвали книгой «Небесной коровы». В этом есть определенные основания, там есть этот персонаж, он там фигурирует. Его сейчас обычно относят к жанру сказок. Например, крупнейшая исследовательница и публикатор на английском языке, переводчик и публикатор египетских текстов Мариам Литхайм из Иерусалимского университета, к сожалению, она уже умерла, но она очень много сделала в свою жизнь. Вот ее трехтомник «Древнеегипетская литература», классический на английском языке, это трехтомник текстов. Вот, она о книге «Небесной коровы» говорит, что это сказки, это, она относится его к жанру сказок. Но мы, конечно, ясно видим, что это не совсем так. Понимаете, сказки не будут писать в гробницах царей, тем более не маленьких умерших деток, а великих царей, таких как Сети или Рамзес II, которые успели покорить там полмира. Естественно, эти тексты имеют сатириологическое содержание. Они, в общем, ведут человека к спасению, поэтому они и написаны, и высечены в гробницах царей. И в этом смысле мы должны прислушаться к словам такого очень хорошего богослова, христианского богослова и специалиста по Древнему Египту, значит, Уилсона, что... Джона Уилсона, что случившееся в незапамятные времена избавление человечества от уничтожения, а это есть суть текста из книги «Небесной коровы», должно было, видимо, иметь значение и для отдельных человеческих судеб. То есть мы ясно совершенно должны понять, что эта книга имеет сатириологическое значение, поэтому она очень важна. Но добавлю, что хотя она высечена в гробницах царей Нового Царства, но по своему языку она, безусловно, восходит к Среднему Царству. Это текст, как минимум, Среднего Царства. Теперь послушаем этот текст, его начало. Потом нам еще придется говорить, но это уже намного позже, когда мы будем говорить об антропологии, о науке о человеке, мы будем говорить о следующих разделах этого текста. Теперь посмотрим самое начало этой книги «Небесной коровы». «Так было. Ра, создавший сам себя, стал правителем и людей, и богов. Когда его величество стал стар, когда кости его стали серебряными, плоть золотой, а волосы уподобились истинному лазуриту, люди замыслили против него мятеж. Когда его величество узнал о мятежных замыслах людских, против него его величество рек приснам своим. Ко мне, око мое, Шу, Тефнут, Геп, Нут, отцы и матери творения, которые были со мною, когда пребывал я в Нуне, и вместе с Нуном. И пусть приведут они с собою свою свиту, и пусть приведет он с собой свою свиту, он Нун. Но пусть приведены будут они боги тайно, дабы не ведали о том люди, дабы не бежали сердца их. Приди с ними во дворец, дабы мы могли держать с ними совет наш. Когда же будет совершено все, вернусь я, то есть Ра, в Нун, туда, откуда и шел я в начале. Приведены были боги, встали боги по обе стороны от него, склонились они до земли в поклоне перед его величеством, дабы мог он держать речь к отцу старейших, создателю человеков, царю людей. Рекли они его величеству, говори к нам, дабы могли мы слышать это. И тогда обратился Ра к Нуну. «О бог старейший, в котором я пришел в бытие». Здесь обратите внимание на все формулы. Я старался в переводе, мы с Ольгой старались в переводе их сделать максимально близкими к египетскому оригиналу, в котором я пришел в бытие. И вы, боги, прародители, смотрите, все люди, вышедшие из ока моего, злоумышляют против меня. Скажите мне, как бы вы поступили, я ищу совета вашего, не казню я их до тех пор, пока не услышу слов ваших об этом деле». И тогда рекло величество Нуна, сын мой Ра, бог больше, чем создатель его, прославленнейший творцов его, пребывающий на престоле своем, велик ужас пред тобой, когда око твое на тех, кто замышляет против тебя. Итак, мы здесь в этом тексте видим несколько очень-очень важных вещей. Мы видим, во-первых, что есть у Ра, вот этого солнца, отец, старейший бог, в котором Ра вошел в бытие. Значит, мы понимаем, что для египтянина есть бытие, вот этот мир, над которым светит солнце, из которого оно уходит ночью, и есть нечто иное, которое было до бытия, и которая остается вне бытия, потому что уже люди сотворены, мир сотворен, Нун приходит. Значит, соответственно, кроме нашего бытия есть, как бы мы сейчас сказали, инобытие. Больше мы ничего про него сказать не можем, потому что все наши понятия – это понятие этого бытия. Но мы подчеркиваем, что это иное бытие. И вот это иное бытие именуется Нуном. Он прародитель Ра. Ра вошел в бытие в нем. Он в нем вошел в бытие. Вот что очень важно. В котором я пришел в бытие. Помните, говорит Ра Нуну. Значит, Нун и Ра – это не разные вещи. Не разные сущности, как, скажем, Крон и Зевс в греческой мифологии. А это, если угодно, две ипостаси одной сущности, ипостась инобытийная, запредельная, и ипостась, присутствующая в этом мире. То есть, если угодно, Ра – это эпифеномен, проявление Нуна. Это, пожалуй, первое, что мы хотим, что надо подчеркнуть. Значит, для египтянина было важно, что есть категория инобытийного, и это Нун, это личность, это Нун, и есть категория бытийного, это Ра, и это одно и то же, но при этом это и разное, потому что Нун обращается к Ра, и Ра обращается к Нуну. Это два лица, но одна сущность. Вот первый очень важен для нас сейчас вывод. Египтяне очень любили, вообще-то один из любимейших образов Египта – это лотос. Его изображали всюду – на мебели, на фресках. Это был любимый цветок, видимо, его ставили в вазы, его ароматом наслаждались, его, по крайней мере, изображали, как там вдыхают его аромат. А лотос был очень важным символом. Астракон 20-й династии говорит: Ра – великий лотос, появляющийся, хай, появляющийся по-египетски, из Нуна, из Нуна. В 17-м речении книги мертвых. Да, и мы, в общем, должны вот насчет этого лотоса себе представить, что в чем же был образ, в чем была красота, потому что иначе мы просто эти символы не поймем. Понимаете, в глубине болота из ила прорастает к солнцу и к свету растение из грязи, из ила и из незримости, из небытийности, да, и раскрывается великолепным цветком к солнцу. Вот это было очень важно, что Ра – это также приходит из небытийности Нуна и раскрывается, сияет, освещает мир, дает миру жизнь. В египетских текстах вообще довольно давно, но особенно в книге мертвых, и напомню, что книга мертвых, это мы ее так назвали, а египтяне ее называли по-иначе, книга явлений в день, то есть явлений в жизнь, вечную жизнь. Это книга, никакая не книга, а это собрание папирусов, которые клали люди, когда погребали в пелены, которыми обвивали тела умерших, мумифицированные тела умерших в Новом Царстве. Мы твердо уже знаем, что эти тексты, они совсем не нового царства, что они восходят и к текстам саркофагов, и к текстам пирамид, и уходят в глубочайшую древность. И вот в книге мертвых это папирус из гробницы и из тела такого замечательного царедворца 20-й династии Ани, папирус Ани, в 17-м речении мы читаем следующие слова, которые воспроизводятся в виде диалога. Дело в том, что умерший должен знать. Если он знает, то он имеет шанс к спасению. Если он не знает, значит, он вне понимания вот этих духовных реалий. Это не магия, это значит, что он не жил этим при жизни, поэтому этого и не знает. Итак, глаголит Господь Вседержитель. «Был я атомом, когда один пребывал в Нуне», то есть полнотой, да? «Был я Ра в его славных явлениях, когда начал он править тем, что сотворил», понимаете, то есть земным миром. «Я великий Бог, сотворивший себя сам». Кто это? Великий Бог, сотворивший себя сам, это воды, это Нун, отец богов, иначе говоря, это Ра. Как вы видите, вот этот текст ясно совершенно показывает вот это единство между внебытийными категориями Нуна, кстати, обратите внимание, что он называет здесь водами, и Ра. И атум – это полнота Бога, находящаяся в Нуне, и потом являющая себя в этом мире в виде Ра. В коптском языке ноун – это бездна. Это более поздняя форма древнеегипетского нун. Иероглифически еще скажу, как иероглифически отображается Нун, но сейчас важно, что довольно рано было обращено внимание, это Курт Зет обратил внимание, что Нун, слово Нун очень близко к глаголу «ненни», «ненни». Опять же, мы «ненни» – это условное произношение, можно было и «нунни». Вот, это глагол быть инертным, пассивным, и он изображался человеком с опущенными руками. И вот теперь, значит, это некое инобытие, где еще нет действия, где покой, как мы его называем, да, где покой. А действие, оно свойственно этому миру, уже свойственно Творцу мира. И вот мы читаем удивительное Да, и слово «ныне», оно было связано с разливом Нила. Вот разлив Нила – это было время пассивности, когда нельзя было не заниматься никакими сельскохозяйственными работами, когда все было залито водой, и земледельцы просто ждали, когда вода спадет, останется ил, в который надо высаживать зерна, и будет хороший урожай потом. И вот теперь мы смотрим на древнейшие заупокойные тексты. Знаменитый текст «Пирамид», значит, параграф 10.40 АЦ. «Пепе рожден был в Нуне до того, как возникло небо, до того, как возникла земля, до того, как возникли столпы небесные». Это потрясающий ведь текст. «Пепе – земной царь». Текст саркофагов Пепе заменяется на любого другого, совсем не царского человека. И вот он был рожден в Нуне, то есть в этой инобытийности, до того, как возникло небо и земля. Послушаем текст с Неферкара. Неферкара был создан шуйцей Нуна, когда был он еще дитя, не имевшее разума. Он, Нун, спас Неферкара от враждебных богов, и он не выдал Неферкара враждебным богам. То есть мы видим, что Нун создает Неферкара в своем инобытии, приводит его к рождению, когда он еще был дитя, да, и не дает каким-то враждебным богам его уничтожить, им завладеть. Во-первых, это и категория вражды, но об этом будем много говорить позже. Но, опять же, видим роль Нуна. И, наконец, замечательное 211-е речение. «Отвратителен Уносу голод, и он не вкушает его. Отвратительна Уносу жажда, и он не пьет ее». Вот такой образ. «Воистину Унос тот, кто дает хлеб тем, кто пребывает в инобытии. И ад...» И ад – это молоко, ну и кормилица одновременно. «И ад – кормилица его, она дает жить ему, воистину она родила Уноса. Унос зачат в ночи, Унос рожден в ночи». И все, конечно, радостно говорят, ну понятно, ну ночью люди детей делают, но совсем не об этом идет речь. «Он пришел в свите Ра, предшествующей утренней звезде». И дальше все объясняется уже прямым текстом. «Унос зачат в Нуне, рожден он в Нуне, он пришел и принес вам хлеб, там обретенный им». Значит, во-первых, это заупокойный текст. Мы видим, что и Унос зачат вот в этом инобытии. Во-вторых, он приходит в этот мир и приносит хлеб инобытия. Это жертва, это молитва. И, во-вторых, этот образ кормилицы, очень важный для нас образ кормилицы, который, вы помните, уже был в гробнице царя Антефа, когда говорили о сосцах, злые некие силы, которые пытаются отвести сосцы. Образ молока богини, питаться молоком богини, потом мы встретим в Месопотамии, это образ питаться хлебом иного мира. Пищи иного мира. Если ты питаешься пищей иного мира, ты дитя иного мира, потому что то, что ты ешь, то ты и есть. И если ты вкушаешь это молоко богини, ты принадлежишь к этому миру. Это молоко Нуна. Нуна. Никакой не богиня, это Нуна молоко, это молоко инобытия. Это и молоко, и ад, да, и хлеб. В сущности, это не важно, что символы могут меняться. И надо сказать, что... И надо сказать, что вот эта идея пищи, она вот иной пищи, она очень, очень важна. Это абет, пища одновременно жертва. Вот когда говорится о том, что он пришел и принес вам хлеб, на самом деле это абет, это жертвенная пища. Он принес вам эту жертвенную пищу, обретенную в Нуне. И Мы должны здесь представить себе, если угодно, на минуточку, вот инверсию. Мы все знаем образ Божьей Матери, в том числе Божьей Матери Млекопитательницы, и понимаем, что младенец Христос питается молоком. И это тысячекратно, миллионы раз в разных богослужебных текстах христианских обозначено Девой Марией. И это очень важно. Почему? Потому что если человек, питающийся молоком божественным, обретает обожение, то рожденный свыше младенец, питаясь молоком земной женщины, обретает земное, земное. И он в этом смысле, Иисус, подчеркивает таким образом, его человеческая природа во всем подобен нам, кроме греха. Пришел в подобие плоти и плоти греховной, говорит апостол Павел. То есть, вот это молоко, оно, видите, имеет двойной смысл. Если его дает земная женщина, это человеческое, и Господь человек. Если его дает божественное инобытие, человек – Бог. И здесь мы опять же можем вспомнить замечательное место, не совсем понятное, да, из беседы, на первый взгляд, совсем понятно, из беседы Иисуса с Никодимом, да, 3 глава Евангелия от Иоанна. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды и духа, эк идотос к пневматос, от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Понимаете, и не понимая этого, Никодим спрашивает, как можно родиться, если я уже вот на земле, что мне другой раз войти в чрево матери? А он говорит, если, говорит, ты не родишься, ну, там, ты учитель, не знаешь этого, но это не так даже важно, если ты не родишься от вот этих субстанции иного мира, Духа Божественного и воды, то есть божественного инобытия, то ты не можешь в него вернуться. Ты должен иметь эту природу, но ты ее имеешь. Любой человек имеет эту природу, просто вы ее забыли, вы там, вот, учителя Израиля, равные народ, вы забыли о том, что вы имеете божественное естество. Я пришел это вам напомнить и напомнить собой. И помните, в другом месте евангелист Иоанн говорит о том же самом еще яснее. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Хлеб, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам вам, есть плоть моя». И, ну и так далее. Прочтите весь этот большой фрагмент 6 главы Евангелия от Иоанна, он полон глубокого смысла, и видите, что он очень близок. Он очень близок вот этому 211-му речению текстов пирамид. И результат этого ясен. Вслед за этим говорится, буквально вслед за этим говорится в текстах пирамид, «Присоединился он у нас к тем, кто в нуне дают ему жизнь». Пепи преклонил колено свои в нуне. Я, Пепи, узрел нуна. Я явился во дни новолетия, хвала мне, велик я силой своей. В одном из текстов говорится на вершие главы Пепи нун. То есть устремление к нуну, устремление в инобытие – это главная цель для древнего египтянина. Войти в нун, уйти в нун. «О, высота неотверзаемая, врата нуна, унос пришел к вам, открывайтесь ему. Кто есть малый сей? Это унос, тот, кто во главе спутника Фра. Унос не во главе богов, сеющих смуту». Мы опять же вдруг видим о том, что этот текст пирамид, 603-й, да, 392-й речение, 603-й параграф, мы видим, что нун – ворота, отверзающиеся только для тех, кто со спутниками, да, а не с теми, кто сеет смуту. Четкое разделение. Это не магия, где надо что-то знать. Да, знать надо. Знать надо. Но при этом и надо не сеять смуту. А вот помните, люди, те, книга «Коровы», замыслили мятеж против Бога. Те, кто замыслили мятеж, не могут вернуться к Нуну. Поэтому Нун и дает советы Ра, поэтому Ра и призывает Нуна, чтобы определить, можно ли человеку достичь жизни вечной и вернуться в Нун. Вот это Ререт, эти врата. Вот это очень важный образ. Вот двери, врата, вспомните, врата рая, да? Это же тоже распространенный образ. И он отсюда, он приходит отсюда. Удивительно, что когда умерший же приходит в Нун, то происходит его встреча с другими. Эти другие, пребывающие в Нуне, именуются Аху, сияющие, я об этом уже говорил. Мы их обычно переводим как воскресшие. Те, кто в Нуне и те, кто в небесных обителях, они приветствуют пришедшего. Те, кто в Нуне, идут к тебе, солнечный народ окружает тебя. Параграф 21.47. Ты получил, к Пепе обращает, ты получил свое тело при дворе Нуна, 11.74. То есть вот это единство человека с божественным инобытием. Пожалуй, посмотрим еще два текста с этим связанных. Пепи Неферкара, великий сокол, сидящий на зубчатой стене того, чье имя сокрыто. Берет он принадлежащее атому для того, кто отделил небеса от земли и Нуна. Они, боги, глаголят о тебе тому, кто предводительствует девятирицами, то есть атому, как о господине наследия Геба, которое Нун поверг к стопам твоим. И, наконец, еще одно речение. Небеса отверсты, земля отверста, окна небесные отверсты, движение бездны, то есть Нуна, явлены, сияние солнца льется свободно, тем единственным, кто непоколебим вечно, тем, кто, находясь предо мною, глаголит ко мне, когда восхожу я в небо. Таково определенное определение Нуна. Эрих Хорнунг, говоря о Нуне, сказал: «Нун в небе, на земле, под землей, подобно океану, он окружает землю, подобно подземным водам, он в почвенных глубинах, и воды дождей также рождаются в нем. Однако, если мы захотим определить точное место пребывания Нуна, то окажемся в затруднении, так как хаос и его категории находятся по ту сторону пространства и времени, вне определенного места, всюду и нигде». Эрих Хорнунг использует слово «хаос», египетское, греческое слово «хаос», оно не совсем точно, потому что само по себе слово «хаос», оно может очень по-разному определяться. Для нас намного важнее это не хаос, который можно понимать как первоматерию, а именно инобытие. Инобытие. И здесь намного полезнее даже этих слов египтолога, возможно, слова богослова. Дионисий Ареопагит в книге о божественных именах пишет: «Сопредельное всему сущему бытие его, то есть Бога, совершенно непознаваемое, хотя оно определяет возможность существования всей совокупности знаний и вместе тем присущественно содержит в себе все сущее прежде его воплощения в бытие». Значит, все сущее прежде его воплощения в бытие присущественно, то есть до осуществления, уже содержится в Боге. Это вполне бы пришлось по душе египтянину. Интересно, что само слово «нут», оно общесемитского происхождения, и оно близко к месопотамскому слову «намму», которое давалось в женском роде, и означало предбытийную мать всего сущего. А в Египте было понятие «нун» – мужское, и понятие «нунет» – женское. И вот именно соединение «нуна» и «нунет» давало вот эту возможность бытия, да, как рождение. Вот. Но это лишь символы. Это не то, что были два бога, которые совокупились и родилось, а это лишь символы появления. Ну и, наконец, очень важный момент – это категория небесной тверди. Сам иероглиф «ненну», вот «нут», он, в него включались два знака – «вот», кувшинов, правда, еще, и божественной тверди. Вот что такое твердь? Мы, во-первых, с водами. Почему воды? Почему вот уже несколько раз мы говорим о водах? Для египтянина категория вод была... Вообще категория вод очень часто связывается с инобытием. Скажем, в Шатапатха Брахмане, в индийском тексте, да, говорится, что асад, небытие, это первичные воды. Почему воды? Да, такой интересный момент. Обратите внимание, что если вы внимательно читаете первые строчки книги «Бытия», первой главы книги «Бытия», то вы увидите начало творения, но в этом начале творения вы не увидите одного – творения вод. Воды не сотворены. Они разделены, но не сотворены. Там есть все угодно, все, что все остальное сотворено. А да будет свет, стал свет. Воды не сотворены. Это тоже не случайность. Это не забыл автор об этом сказать. Воды – это универсальный человеческий, конечно, образ, земной образ инобытийности. Он связан с тем, что воды не имеют формы. Небытие, но дают всему жизнь. Для Египта это было очень ясно, да, Нил дает всему жизнь. Но и в других местах это есть, дождь дает всему жизнь, река дает всему жизнь. И для египтян в двух видах воспринимались воды. Как покоящаяся бездна, это нун, и как водный поток, это хух. Покоящаяся бездна – это инобытие само в себе. Водный поток – это то, что из инобытия приходит в наше бытие. Слово «хух» – «хехи» происходит от глагола «хехи» – «идти». И вот эти две категории с водой связаны, с водой. Вода – это образ, универсальный образ инобытия. Надо сказать, что он остался в тысяче обрядов, в тысяче народов. Посмотрите, когда человек рождается, когда человек умирает, его омывают водой. Даже те племена, где вообще люди не моются, а таких, к сожалению, немало племен, вот, два раза в жизни они моются. Вернее, один раз, когда приходят в жизнь, другой раз, когда уходят из жизни. У нас есть привычка омовения рук, а вы знаете, что у многих народов, у тех же мусульман, это не привычка, а религиозная обязанность. И это тоже некое соприкосновение с инобытием. Или перед молитвой. Омовение перед молитвой, вот, пожалуйста, в том же, в той же индской цивилизации, в том же Махенджо-Даро, огромные бассейны, которые до сих пор существуют в индуистских храмах, можно видеть в Камбодже, да, у древних индуистских храмов, так Анкор-Вати, скажем. Так что эта традиция омовения как вхождение в инобытие, как очищение инобытием, как соприкасание с инобытием, она очень распространена. И само слово омовение, баптизма, оно ведь и есть слово, которым обозначается в греческом языке крещение. Когда мы читаем слова о крещении, неужели не знает, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, то на самом деле же там говорится, неужели не знает, что все мы, омывшись во Христа Иисуса, в смерть Его омылись. Мы погребли с ним омытием в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Послание к Римлянам, 6 глава, 3-4. То есть слово креститься со словом крест, это, на мой взгляд, там есть разные этимологов объяснения, но, на мой взгляд, они связаны просто с тем, что в наивном христианском богословии русском, раннем, слово крещение, таинство крещения было связано визуально с надеванием на тебя креста. И поэтому крещение значит надевание креста. На самом деле это омытие, омытие. И это тоже вот это вхождение в нун и выхождение из нуна. Так что удивительное вот это представление о нуне, из которого вышел человек, в который он должен войти, оно прямо соединено с сущностью и наших представлений, потому что в бездна и вода, в начале бытия, да, в начале книги бытия по-еврейски «тыхом и моим» – это в сущности водная бездна, водная бездна, и Дух Божий носился над водами, и твердь над бездной. Если мы вот возьмем книгу бытия, то мы посмотрим первые слова. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водами». Вот эта бездна и воды, тыхом и моим, водна и бездна, это вот то, что здесь определяется. А твердь, другое понятие, очень важное для нуна, это отделенность. Что такое твердь? Твердь – это отделенность или то, что простерте, да, вот по-еврейски это, если переводить на русский язык, это простерте, твердь. Это то, что отделяет божественное инобытие от нашего бытия. Это твердь. Там в каком-нибудь зороастризме она означалась кремнёвым скорлупой яйца, в котором находится мир. Значит, представляете себе, что наш мир как бы со всех сторон заключен в некую твердь, вокруг которой бесконечное божественное бытие. И вопрос в том, что мы все пришли из того бесконечного божественного бытия в этот мир. И наша задача выйти из этого мира в то самое бесконечное божественное бытие. Но это удастся не всем, а тем, кто, как мы видели, не творил зла, не был с преступными силами. Вот это представление египтян, оно очень глубоко. И теперь мы сделаем первый шаг в следующей беседе о том, как достичь этого выхода. Но чтобы понять, как достичь выхода, надо сначала увидеть, каков вход.